Лиз Тротта. У меня есть история и о моем странном поведении, которое помогло мне исправить вопиющую ошибку, допущенную телекомпанией CBS, уволившей журналистку Лиз Тротта. Она была пионером радио и тележурналистики, первой женщиной, военным корреспондентом и первой женщиной, которая делала репортажи о войне во Вьетнаме. Она также великолепно вела репортажи об убийстве президента Кеннеди, об израильской войне Йом-Кипур, о захвате заложников в Иране и о вторжении на Гренаду. За свои репортажи в прямом эфире она получила 3 премии Эмми и 2 престижные награды Международного пресс-клуба. Тротта стала жертвой дискриминации женщин, работающих в сфере радио и тележурналистики. Ей пришлось защищать свои права, преодолевая постоянное сопротивление мужчин, доминирующих в средствах массовой информации. Однажды в 1967 году, когда она работала на канале WNBC в Нью-Йорке, ее попросили сделать репортаж для NBC, что было для нее прекрасной возможностью стать известной по всей стране. Задание заключалось в том, чтобы в репортаже о свадьбе Линды Бёрд Джонсон, жены 36-го президента США Джонсона, рассказать о ее роскошном свадебном платье. Но она отказалась от этого задания со словами «Я не занимаюсь свадьбами». В 1985 году CBS подписала с Тротто долгосрочный контракт, согласно которому она должна была работать в отделе новостей. Затем, в возрасте 41 года, она была уволена, в буквальном смысле выброшена на улицу. В дополнение к экономическим трудностям, которые испытывало телевидение, в отделе новостей компании CBS разгорелась междоусобная война, направленная против более старых, бескомпромиссных журналистов-ветеранов времен знаменитых новостей Эдварда Мурроу, и эту войну новое руководство вело по принципу «экономия любой ценой». Это руководство решило провести чистку отдела новостей, проведя массовые увольнения. Кровопролитная операция на CBS стала лакомым куском для средств массовой информации. Прочтя об этом в газете, я связался с Тротто, с которой был знаком. Увольнения могли быть вызваны простым желанием избавиться от старых сотрудников с высокой зарплатой. Некоторые аналитики с Уолл-стрит рассматривали эти увольнения как необходимые экономические меры, и по-своему они были правы. Но я чувствовал, что Тротто, немолодая женщина, придерживающаяся консервативных политических взглядов, могла попасть под топор по причинам дискриминационного характера. С точки зрения руководства CBS, она была слишком умной в лучшем значении этого слова. Руководство, которое стремилось снизить расходы, могло также считать, что она дорого обходится компании. К сожалению, современная тенденция состоит в том, что на место телеведущих предпочитают выбирать бойких женщин, как будто им предстоит работать в группе поддержки спортивной команды, коль уж скоро они не пишут новости, а просто их читают. Я сказал Лиз Тротто, что безвозмездно попытаюсь добиться возмещения убытков через суд. Моя интуиция мне подсказывала, что произошла очень серьезная ошибка, и я хотел ее исправить. Я предположил, что если поговорить с глазу на глаз с адвокатом CBS, можно добиться более благоприятного для Тротто решения. Как минимум, я мог договориться о повышении суммы единовременного пособия при увольнении, что обеспечивало бы ей финансовую поддержку на время поисков новой работы. После нескольких телефонных звонков я нашел адвоката CBS, который охотно согласился обсудить со мной обстоятельства увольнения Тротто. Он назначил встречу в штаб-квартире компании. В назначенный день я подошел к знакомому зданию Black Rock, Черная скала, на западной 52-й улице. Я рассчитывал на неформальную встречу, которую часто устраивают адвокаты, чтобы обсудить возможные компромиссы на пути к разумному соглашению. Но меня, к моему удивлению, проводили не в кабинет адвоката, а в большой конференц-зал. Там, за столом, восседали почти все члены совета директоров CBS, заслуженные тайные советники, другие руководители компаний и несколько местных адвокатов. На глазок я определил, что в комнате около 15 человек, и все их укоризненные взгляды были направлены на меня. мне показалось, что я предстал перед одной из тех самых звездных палат, в которую входили выдающиеся и влиятельные люди. Получалось, что я выступал в роли непослушного школьника, которого вызвали в школу, и сейчас директор устроит мне головомойку перед лицом моего школьного совета. И вдруг меня словно чем-то огрели по голове, и на меня нашло одно из тех озарений, которые случаются, когда одно чувство заглушает все мысли. Интуиция прямо-таки прокричала мне, что, обращаясь к собравшимся вежливо и интеллигентно, я ничего не добьюсь для Лиз Стротта. Компания CBS продемонстрировала глубокое неуважение и к выдающейся журналистке, и ко мне, ее адвокату. Разыгрывая это шоу, компания хотела бы запугать меня и убедить в законности увольнения Лиз. Толпа, состоящая из одних мужчин, представляла собой оружие избыточной мощности, и эти мужланы оскорбили выдающегося репортера, дав ей всего лишь день на то, чтобы освободить свой кабинет. Кровь моя вскипела, а потом вскипела еще раз. Не успел никто вымолвить ни слова, как я уже выпаливал одну тираду за другой. Я ругался такими словами, которые, казалось, уже стерлись из моей памяти за время, прошедшее со времен, когда я был школьником. Я был вне себя, я воодушевился, я неистовствовал. Я пообещал совету директоров, что до конца дня все телеграфные агентства, каждая телевизионная станция, каждая газета узнают, как CBS обращается со своими верными сотрудницами, не держит свое слово, и что весь мир увидит истинное ее лицо. Потом я направил поток моих эмоций в русло законности, обвиняя всех в вопиющем и бессердечном нарушении трудового контракта, который сама компания и подписала. Насколько позволили легкие, я закричал: «Вы, вашу так! Хотите войну? Я устрою вам войну! Я буду с вами судиться до тех пор, пока эта черная скала, название здания компании, не станет серой! Я пригрозил вчинить коллективный иск от лица недавно уволенных сотрудников всей компании и тем, кто сидел передо мной», и бросился вон из зала. Позже, в тот же день, мне в офис позвонила Лиз Стротта и сказала, что она только что говорила по телефону с адвокатом CBS. Он был поражен, что такая достойная женщина наняла для защиты своих интересов сумасшедшего. Мое драматическое выступление повергло совет директоров в шок. Произошло досадное недоразумение, компания совсем не хотела показаться мелочной. Результат был таков, что CBS пересмотрела свое решение о выплате выходного пособия. Она выкупила ее контракт на 2 полных года с условием, что все это время она не будет работать на другую телевизионную компанию. Лиз приняла условия и потратила эти 2 года на то, чтобы написать увлекательную автобиографию под названием «Борьба за эфирное время», которая была опубликована в 1991 году. Сейчас она ведет колонку в газете «Washington Times» и появляется на телеканале Fox News.